Была пора, и лед потока лежал под снежной пеленой. Недосягаемо для ока таился речки бег живой. Пришла весна, ее дыханье над снежным пронеслось ковром, и стали видны содроганья струи, бегущей подо льдом. И близки дни, когда все блага к нам низведет пора любви, и мне зарей раскроет влага объятья чистые свои. 1 апреля 1890 года.